бесчисленные музеи, художественные салоны, выставки и просто маленькие магазины, наполненные скульптурами и сувенирами. Если закрыт Лувр, то всегда открыты ателье художников и торговцев антиквариатом в Латинском квартале. Зимой и летом, днем и ночью выставлены картины на живописной площади Тертр, венчающий холм знаменитого Монмартра, откуда в большое искусство шагнули многие художники, возвращенные в его атмосфере. Для гостей французской столицы Монмартр — это мекка развлечений. Однако само название этого известкового холма в 100 с лишним метров высотой совсем не веселое. Оно произошло от латинского слова «гора мученика», так как, по преданию, здесь был обезглавлен святой Дионисий, первый епископ Парижа. Другое предание повествует, что на этом месте в 292 году были замучены христиане, а в XII веке на месте их мученической смерти был возведен монастырь, от которого сейчас осталась церковь Сакре-Кёр, Священное сердце. В своем нынешнем виде храм, построенный на общественные деньги в память о снятии осады Парижа в 1871 году, был возведен архитектором Абади. Несмотря на свое романо-византийское происхождение, эта базилика органично вписалась в парижский пейзаж. Ее большой купол, подобный снежной вершине, и 4 малых видны из многих точек города. А слева от площади кипит другая жизнь, навечно вобравшая в себя художнический дух Монмартра. На площади Тертр некогда тихо и задумчиво сейчас целый день шумит красочная людская круговерть. Здесь и сидящие с мольбертами художники, и многочисленные туристы со всех концов света. Непередаваемое очарование царит в этом столпотворении вокруг усердно сосредоточенных живописцев, которые сидят на таких же складных стульчиках и креслицах, какие были и 100 лет назад. Весь Монмартр до сих пор пронизан духом славного прошлого, духом свободной земли, свободных художников, где бывали Дамье, Ренуар, Моне и многие другие, кто рисовал свою первую любовь — Париж. После Первой мировой войны свободные художники перекочевали на Монпарнас. Это квартал аристократической богемы, писателей, поэтов и художников, которые в свое время группировались в прославленных кафе «Купол» и «Ротонда». А в Мулен-Руж, «Красной мельнице», например, много времени проводил Тулуз-Лотрек. Не жалея себя, он схватывал кончиком кисти причудливые образы ночной жизни старого доброго кабаре, легкие движения танцоров, их торжество на сцене и личные драмы в жизни. Непризнанные официальным искусством, артисты кабаре Мулен-Руж достигли своего настоящего величия на афишах Тулуз-Лотрека. В 1977 году на старой улице Бабур был открыт Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду. В нем разместились картинные галереи современного искусства, выставочные залы, богатая библиотека, коллекция диапозитивов, собрание грамзаписей. Каждый посетитель может соприкоснуться здесь с наукой, искусством и культурой, но по поводу самого здания развернулись бурные споры. На конкурс был подан 681 проект, но первое место заняли не французы. И жюри конкурса назвало победителями итальянца Пьяно и англичанина Роджерса, по проекту которых в старинный парижский квартал вписало здание высотой 50, длиной 150 и шириной 50 метров. Необычный вид Бабура снискал ему много названий: ангар искусств, супермагазин культурного самообслуживания, предприятие по переработке культуры. На первый взгляд Бабур действительно напоминает то ли стройку, с которой не сняли леса, то ли промышленное предприятие с выведенными наружу лестницами, эскалаторами, переходами, вентиляционными трубами и так далее. Через месяц после открытия Бабура художник Лоржу вместе с другими представителями культуры начал сбор подписей против этого музея. Он утверждал, что создатели здания вступают на путь тех музеев, где вместо произведений искусства выставляются кучи угля и отбросы. Но были и другие мнения, и прежде всего, это огромные очереди у входа в Бабур. Сам архитектор Пьяно сравнивал здание с чем-то вроде космического корабля и говорил, то, что было сооружено, предназначено не для той культуры, которая существует сейчас, а для той, какая будет через несколько десятилетий. Париж непостижим. О нем нельзя рассказать даже тысячной доли. Вот незабываемо красивая улица, Елисейские поля, которые, точнее, следовало бы назвать Элизейскими. Королю Людовику XIV понравилось название из греческой мифологии «Элизиум» — место, где чистые души праведников обретали блаженство. Знаменитая площадь Согласия еще в XVI веке располагалась за городом, а план ее был намечен лишь при короле Людовике XVI, имя которого она и носила первоначально. На площади стояла иконная статуя короля, про которую говорили: «Он здесь, как в Версале, без сердца и внутренностей». В 1792 году восставшие парижане свалили эту статую, а площадь переименовали в Революционную. Через год здесь были казнены король Людовик XVI и Мария Антуанетта. Когда королеву в телеге везли на казнь, ее зарисовал из окна своей комнатушки молодой художник, тогда еще никому не известный. Потом он стал всемирно известным Давидом, а кусок картона с наброском головы, которая через час скатилась с плеч, теперь находится где-то в Америке. На этой площади были казнены Робеспьер, Дантон и другие революционеры. За два года террора около 2800 человек. Когда потоки крови и братоубийства прекратились в октябре 1795 года, площади было дано ее нынешнее название. На площади Согласия после побед 1812-1813 годов бивуаком стояли русские казаки, и ими очень интересовались многие парижанки. Русский Париж — это прежде всего мост Александра III, построенный на русские деньги. Кроме того, российский император сам положил первый камень в его основании. С одной стороны моста расположено литое изображение каравеллы, а с другой — изображение двуглавого орла. Об истории улиц с русскими названиями мало кто знает. Вот, например, от высокой серой башни на площади Шатле начинается Севастопольский бульвар. Когда-то эта башня служила церковной колокольней, а теперь в ней видны лишь щелевидные окна, перемежающиеся нишами, скульптурами и башенками. На Севастопольском бульваре находились скотобойни, рыбные, мясные и сырные лавки чрева Парижа, главный парижский рынок, целый город, который занимает огромный район недалеко от центра. Днем он спит, и только уборщики расчищают бесконечные горы листьев, стружек, опилок, досок от ящиков, бумажных и пластиковых пакетов. Но ночью... Ночью со всех концов Франции, из-за границы, сверля мглу яркими фарами, мчатся по автострадам мощные рефрижераторы. Фрукты Лазурного берега, устрицы Северного моря, вина Бордо и Бургундии, цветы из Голландии, маслины из Испании, мясо, овощи, дичь, рыба — все это мчится в Париж. Шум и оживление наполняют огромные крытые ангары, в подземельях которых расположились холодильники. К 6 часам утра рынок затихает, готовясь к торжественной минуте открытия. И вот появляются первые покупатели, оптовики, представители крупнейших ресторанов, продовольственных магазинов, хозяева бистро. То, что останется, разбирают домохозяйки, и к 10 часам утра рынок пуст. В Все продано. Севастопольский бульвар — это не единственная в Париже улица с русским названием. Туристы иногда думают, что названия эти увековечивают имена крымских городов, сел и речушек. На самом деле они названы в честь побед Франции в Крымскую войну 1853-1856 годов. Так Наполеон III отмечал свои ратные завоевания. Своим прекрасным, чисто русским видом пленяет каждого церковь святого Сергия Радонежского. Она поставлена на кирпичные основания, но сама вся деревянная, резная, словно северная русская изба. На Парижской улице Дарлю расположен православный собор святого Александра Невского. В нем по воскресеньям проходят службы, и можно встретить потомков тех, кто после октября 1917 года оказался в Париже. Многие люди во всем мире мечтают побывать в Париже. Этот город будоражит воображение даже больше, чем, например, Рим или Нью-Йорк. Парижем восторгаются, в него устремляются и каждый рассказывает историю своего путешествия, потому что Париж, как сказал Хемингуэй, — это праздник, который всегда с тобой.